А значит, их нужно кем-то заменить. Но кем? Это требовало дополнительного планирования. И срочно, пока вопрос не встал ребром. Но сначала нужно вообще понять, что происходит дома, и какие дальнейшие шаги предпримут его коллеги по заговору в ответ на указ Кларка. Ему нужно связаться с Хигом. Срочно. Ладно, наконец поморщился Шеридан, поворачиваясь к терпеливо ожидавшей его решения Ивановой, поступим вот как. Пусть Гарибальди составит список своих людей, оставшихся хотя бы относительно надежными. Сделаем, кивнула Сьюзан. Ночную стражу придется убирать со станции, а это значит, менять приличную часть службы безопасности, продолжил капитан. У меня есть несколько идей, но жду и ваши с Майклом предложения. Соберемся часа через четыре, обсудим. Заодно, быть может, что-то станет понятнее, чем сейчас. А вы, сэр, а я пока попробую связаться с друзьями дома. Нужно узнать, насколько все серьезно на самом деле. Новости – это хорошо, но все мы прекрасно знаем, как легко меняется их содержимое по указке сверху. Поняла вас, капитан, Иванова кивнула, разворачиваясь к выходу. А Шеридан поймал себя на мысли, что, кажется, все это время ему стоило не работать, изображая капитана-трудоголика, а просто и незамысловато спать. Просто потому, что теперь для отдыха времени у него точно не будет. Скривившись, Джон вернулся к столу и, опустившись в кресло, набрал на клавиатуре код вызова генерала Хига. Вот только вместо ожидаемого председателя комитета начальников штабов на экране появилось совершенно другое лицо. Генерал-лейтенант Рейли удивленно вскинул брови Джон, а Рейли был еще одним из заговорщиков, о которых Шеридану было известно со слов Хига, но вот сам факт, что именно он ответил на вызов. «Простите, сэр, но я пытался связаться с генералом». Капитан Шеридан, бросив быстрый взгляд в сторону, подвинулся ближе к терминалу со своей стороны мужчина, вы невероятно вовремя. Если бы не этот звонок, я бы сам связался с вами. Сэр, слушайте и не перебивайте, времени немного, за кадром раздался какой-то шум, а сам Арейли поморщился, снова покосившись в бок, он был в заметном напряжении. Здесь творится форменный беспредел. Думаю, вы уже видели выпуск новостей, посвященный введению чрезвычайного положения на Земле, видел, сэр, нахмурившись, кивнул Джон. 5 минут назад президент Кларк издал указ о роспуске Сената. Сразу же после вступления документа в силу, половина сенаторов была арестована, часть успела скрыться, а оставшиеся были блокированы в своих рабочих кабинетах без возможности покинуть здание. Черт возьми, они, конечно, пытаются как-то разрешить ситуацию, продолжила Рейли, связываются с верными присяге и конституцией военными, но он развел руками. «Где генерал Хейк?» – наконец спросил волновавший его вопрос Джон. «Он возвращался с ИО, когда весь этот бардак случился, насколько я знаю. Но, по крайней мере, он предупредил меня, что на такой случай мне нужно связаться с вами, капитан, и ввести вас в курс дела. Твою мать!» Глаза генерал-лейтенанта расширились, а его лицо осветила вспышка взрыва, произошедшего где-то снаружи кабинета, в котором он находился. Мужчина перевел взгляд на стол, явно нажимая несколько кнопок на клавиатуре, и на дисплеях за его спиной отразилась запись с камер наблюдения, на которой Шеридан с шоком отметил президентских гвардейцев, явно пытающихся вломиться в здание Сената. По крайней мере, именно так он опознал увиденные на экране двустворчатые двери. «Мне нужно идти», – торопливо сказала Рейли. «В последнем сеансе связи генерал Хейк просил передать вам, что, цитирую, все летит к черту, Джон, вы теперь сами по себе. Я сделаю все возможное, чтобы прикрыть Вавилон 5 и вас, но сами понимаете», он демонстративно качнул головой в сторону окна, за которым произошел еще один взрыв. «Не уверен, что через пару часов мои полномочия будут хоть что-то значить. Удачи!» За кадром раздались звуки выстрелов, и Арейли быстрым движением нажал кнопку окончания сеанса связи, оставляя Шеридана в состоянии крайней незадумчивости, нет, скорее, в чем-то очень похожем на начинающуюся панику. Впрочем, волевым усилием, офицер быстро вернул себе самообладание, чувствуя давно не испытываемое, но такое знакомое чувство, готовность к бою с приближающимся противником. Что же, сами по себе, так сами по себе. Значит, пока генерал Хейк не объявится, если он, конечно, объявится, у него есть много срочных дел. И вопрос с ночной стражей, пожалуй, одно из самых срочных. Быстрым движением поднявшись с кресла, Капитан надернул форменный китель и быстрым шагом направился к выходу из кабинета. У него только что появились очень срочные дела. Исследование завершено. Нужно больше золота. Нужно построить зиккурат. КХМ. Примерно такие возгласы крутились в моей голове последние 24 минуты и 15 секунд, а все благодаря уже полученным результатам пока незаконченного изучения подарка варланцев и захваченного корабля с той стороны врат. Подтверждая все первоначальные выводы, младшие с вероятностью 99,998% постановили, что данный образец органических технологий был создан Варланской империей, уже знакомые подходы к созданию материала корпуса – однозначно варланские символы на поверхности, обнаруженные при более детальном изучении места подключения варланских источников энергии, как и все в их случае представлявшие собой некий аналог органов живых существ. В общем, Т-образные врата были созданы силами света, и эти самые врата действительно вели в другой мир, вернее, в другое измерение, если быть совсем точным. Разница в физических законах и константах все же больше указывала именно на такую формулировку, но... Черт побери, это в самом деле было невероятно, и я действительно пошлю Кашу корзину пирожных, или торт, стоит только решить, что в меньшей степени сломает ему психику еще больше моего визита. Энда, что касается обитателей этого самого другого измерения, они не представляли собой ничего сверхъестественного, это был вид, находившийся, по оценкам младших, где-то на полпути между охотниками за душами и варланцами. По крайней мере, биологически, они все еще существовали в физическом теле, но имели внушительный телепатический потенциал, превышающий таковой даже у сородичей Коша, что давало им отличные возможности по захвату, контролю и прочим методам унижения любых разумных видов, основанных на хотя бы сходных им принципах. Если варланцы действительно к ним постучались первыми, вполне понятно, почему об этих вратах никто и ничего не знал до сих пор. Я совершенно не удивлюсь, узнав, что гордые светлые адепты контроля огребли от обитателей той реальности совершенно не иллюзорных люлей, сбежав домой, поджав свои энергетические хвосты. Впрочем, спрашивать Коша об этом напрямую я, пожалуй, не стану, ему и так нелегко, но вот дополнение в базу данных репликаторов по части телепатии внесу однозначно. Информация из чужого аналога ДНК была вполне пригодна к расшифровке, позволяя заметно усилить и без того идеальных телепатов, хотя, конечно, до того же Айронхарта было еще, как пешком от Земли до Марса. Энда, отдельным вопросом, требующим решения, все еще оставались тени. Флот Хаттаков по-прежнему висел вокруг Заходума, недвусмысленно намекая на возможные последствия необдуманных активных действий его обитателей. Сами тени на данный момент не предпринимали ничего, даже те корабли, которые были рассредоточены по галактике, словно бы замерли в ожидании, никак не участвуя ни в конфликте между Нарном и Центавром, ни в иных местах, в которых требовалось их присутствие для поддержания градуса хаоса в происходящем. Удивительно, но Илариен после памятного короткого визита на станцию словно бы полностью игнорировал, как меня, так и мои корабли, улетев с Заходума, первый на короткое мгновение объявился непосредственно на моей территории, совершив круг почета вокруг планеты, сфер великой машины и на 2.341 секунды зависнув над главной пирамидой лабораторного комплекса, после чего он на полной скорости умчался в направлении территории Варлана, и больше репликаторы не фиксировали его присутствие. Похоже, дедушка решил провести превентивную воспитательную беседу и со вторыми воспитанниками, во избежание различных эксцессов, так сказать. Однако это не отменяло самой необходимости в принятии решения. До сих пор я так однозначно и не определился, насколько хочу влезать в происходящее в галактику сверх того, что уже было сделано. Корабли на орбите планеты Теней, пользуясь оказией, провели полное сканирование поверхности и недр, насколько это было возможно сделать с орбиты, и, пожалуй, я вполне мог поставить одну большую и жирную точку в этом вопросе, просто проведя орбитальную бомбардировку, сравняв с Землей все надземные и завалив все подземные строения. Пусть это и не будет знаменитый экстерминатус из одного мрачного и сурового мира, но даже так на тенях, как на активном и равноправном участнике происходящего, можно будет поставить крест, если и не навсегда, то ощутимо надолго, точно. Правда, тут вставал встречный вопрос, получив такую оплеуху, они вполне могут слететь с нарезки, рассеянных по галактике кораблей и выпистыванных последователей, по аналогии с Минбаром для варланцев, вполне хватит, чтобы утопить все местные расы в крови по самые ноздри, а ввязываться, и уж тем более начинать, в полноценную галактическую войну меня совершенно не тянуло. Да и варланцы вряд ли останутся в стороне после такого выпада в адрес их конкурентов, закономерно рассудив, что могут быть следующими. Дайлариен, КХМ, в общем, Абыр, это не наш метод. Выступать арбитром во всех этих разборках не сильно лучше прямой конфронтации, поскольку в потенциале ведет к тому же результату. Да и продолжаться это может до бесконечности, не будет Нарна и Центавра, те не найдут других участников спектакля. Да что там, местные и сами вполне справляются с созданием бардака. Один выпуск новостей, посвященный изменениям на Земле, и градус напряженности на Вавилоне 5 уже вырос в несколько раз. По крайней мере, обитатели посольского сектора определенно забегали куда активнее, пытаясь понять, чем все закончится, и что им следует предпринять в первую очередь. Могу только посочувствовать капитану, в настоящий момент явно крайне занятому разгребанием всей этой кучи продуктов жизнедеятельности, свалившейся к нему на голову. Даже в рекреационной части станции резко стало как-то грустнее. По крайней мере, Юки с Короны, по давно выработанному обыкновению отправившиеся в очередной набег на очередное кафе, в котором подавались пирожные, вернулись с недовольными выражениями мордашек, ворча, что обслуживали их без огонька, да и сладости в этот раз были какие-то не такие. И теперь две Неки насупленно сидели в кухонном уголке, перешептываясь и, судя по их поисковым запросам в местной сети, явно собираясь готовить что-то кондитерское самостоятельно. Опять, нет, я определенно не хочу об этом думать и видеть, на что они применяют высокоразвитые технологии. Лучше, да, точно, демонстративно отвернувшись от девушек, то есть старательно не обращая внимания на данные, поступающие в сеть репликаторов с их стороны, я сосредоточился на завершении изучения новой игрушки, попутно отдав команду на пробуждение некоторого количества сородичей Юэйша и мужского пола, уже давно созданных и готовых к использованию, но как-то не нашедших повода для своего применения. Благодаря отработанной на всех подопытных образцах технологии, личностные матрицы этих существ были вылизаны практически до идеала, позволяя при желании вовсе оставить их на самостоятельное существование и развитие. Стоит лишь выделить котикам пригодную для жизни планету и первоначальный набор ресурсов и технологий для размещения. Сейчас же, учитывая вполне возможные беспорядки на Вавилоне 5 из-за вполне очевидных кадровых проблем в службе безопасности, из них получится отличная имперская кустодианская гвардия для охраны посольской делегации. Главное не забыть раздать каждому золотые силовые доспехи и пафосные алебарды КХМ. Да, капитан Шеридан, обнаружение капитана станции за дальним столиком в одном из заведений Закола, угрюмо смотрящим в бокал с полагающейся офицеру при исполнении водой, было достаточным поводом для удивления. «Лорд Баал», со вздохом вяло махнул рукой мужчина, «у вас ко мне какое-то дело? Если да, то, если вас не затруднит, я бы очень надеялся перенести встречу на более поздний срок. Тяжелый день», понимающе киваю, «нет, никаких дел, по крайней мере, срочных у меня нет. Разве что, сообщить, что мое правительство намерено прислать на станцию несколько гвардейцев для обеспечения безопасности посольства. Но я уже направил официальный запрос командиру Ивановой, думаю, ваше участие не столь необходимо». «Гвардейцев?» – озадаченно поднял голову Джон, наморщив лоб. «Ах да вы тоже видели выпуск новостей. Полагаю», – улыбаюсь, продолжая стоять рядом со столиком, «его видели все на станции. Кроме, пожалуй, жителей самых нижних уровней. Не то, чтобы я беспокоился о своей безопасности, Короны вполне может справиться с обязанностями телохранителя, Лиладаны для этого и существуют. Да и Юки от нее недалеко ушла, но мое правительство, развожу руками. Хоть у кого-то дома все дома», скаламбурил командир станции, жестом приглашая меня садиться на соседний стул. «А я вот решил дать себе хотя бы полчаса отдыха. Насколько это вообще уместно и возможно в текущий момент, вас можно понять. Я понимаю, что вы скорее всего не должны, да и не сможете ответить», чуть наклоняю голову на бок, «но стоит ли ожидать на Вавилоне 5 каких-то потрясений и резких изменений?» «Вы правы, лорд Баал», вздохнул мужчина, «хотел бы я и сам знать, чем все это безумие закончится. Могу сказать так, на текущий момент новостей у меня никаких нет, статус Вавилона не изменился. Хотя что-то мне подсказывает, что это только вопрос времени, когда они возьмутся за нас, мы слишком далеко, чтобы позволить себе оставить станцию без присмотра и контроля сверху. Возможно, заменит капитана. Джон отсалютовал стаканом, делая небольшой глоток. Возможно, переквалифицируют объект в военный. Кто их знает. Но я вам в любом случае ничего этого не говорил. Не мое дело обсуждать приказы, особенно, когда этих приказов еще и не было отдано. Разумеется, киваю. Как представитель другого государства, я не могу вмешиваться в происходящее, но в личном порядке, вздыхаю, сочувственно глядя на Шеридана, если вам потребуется моя поддержка, обращайтесь. Помогу всем, что будет в моих силах. Да хоть на чай заходите, с усмешкой кашусь на воду в его стакане, мои помощницы увлеклись выпечкой, у них получаются отличные пирожные, как бы не лучше, чем в местных заведениях. Говоря это, оказывая поддержку капитану, я уже четко знал, что за Вавилон 5 уже взялись. По правительственному закрытому каналу буквально 2 минуты назад пришло шифрованное сообщение с приказом для ночной стражи, предписывающим этой организации брать станцию под свой контроль. Полагаю, официально аналогичное сообщение для Шеридана спустит с минуты на минуту. Все же, такие дела всегда делаются быстро и тщательно выверенными шагами, чтобы нельзя было предъявить организаторам никаких претензий. Спасибо за приглашение, лорд Баал. Я непременно... На руке мужчины тихо пиликнул коммуникатор, заставив Джона закатить глаза и поморщиться, принимая вызов. Шеридан слушает. Капитан, раздался голос Ивановой, входящий вызов на ваше имя от генерала Смитца. Срочный, по каналу командования. Понял, бери Гарибальди с Франклином и идите в мой кабинет, я сейчас буду. Ну, вот и отдохнул, вздохнув, Джон отставил стакан, поднимаясь на ноги. Спасибо за слова поддержки, лорд Баал. Кивнул он, но, отдыху, кажется, конец. Удачи, капитан. Проводив мужчину взглядом, откидываюсь на спинку стула. Вот и официальное сообщение, полагаю. Что же, мне торопиться особенно некуда. Можно и посмотреть самому, что именно ему изволит сообщить высокое руководство. Подсматривать, конечно, невежливо, но, будем откровенны, учитывая количество младших, рассредоточенных по системам и корпусу Вавилона 5, мне нужно еще постараться, чтобы не слышать и не видеть все, происходящее на станции. Как, впрочем, я и поступаю подавляющую часть времени, просто не отслеживая поток информации, утекающий в сеть репликаторов, если там будет что-то критически важное, я все равно узнаю. Интерлюдия. Капитан Шеридан, серьезно кивнул Джону с экрана немолодой мужчина. Генерал Смитс вытянулся во фронт. Капитан, прошу прощения за ожидание. «Сэр, я понимаю», — генерал кивнул. «Вы, очевидно, в курсе последних событий». «Да, сэр», — кивнул Шеридан. «Каково ваше мнение?» «Мое мнение ничего не значит, капитан, так же, как и ваше», — резко оборвал его Смитс. «Наш с вами долг — выполнять приказы главнокомандующего и соблюдать субординацию». Капитан еле заметно прищурился, он давно знал генерала Смитса. Да и сам генерал занимал свое кресло далеко не первые десяток лет, и еще никогда на памяти Джона он не говорил ничего с настолько демонстративным значением. Но, субординация, это же и так очевидно, что, как флотский офицер, как военный, он просто обязан служить строго в рамках устава и выполнять приказы вышестоящих офицеров в рамках командной вертикали. Что-то явно было не так, сэр. Советую вам отложить свое мнение до лучших времен, капитан. Тем не менее, после недолгой паузы, смерив мужчину многозначительным взглядом, Смитс продолжил. «Меня уполномочили сообщить вам о последних изменениях в приказах. Уверен, вас они не обрадуют, но меня заверили, что это временные меры. Начальник службы безопасности с вами?» «Да, сэр», — вышел вперед Гарибальди, заранее нахмурившись в предвкушении подарков сверху. «Хорошо, вас это тоже затрагивает». Политический департамент возложил ответственность за безопасность всех внеземных объектов исключительно на ночную стражу, снова выделил часть фразы голосом генерал. Что, не удержался Джон, широко раскрыв глаза. По распоряжению управления безопасности, охрана должна включать в себя действующих членов ночной стражи, повторил генерал, а также, вновь набранных, которым следует пройти соответствующую проверку. Это безумие какое-то. Еле слышно проворчал Гарибальди, надеясь, что его не будет слышно на той стороне канала связи. «Генерал, я решительно», — присоединился более громко Шеридан. «Капитан, вы слушали меня?» Смитс пристально посмотрел на Джона. «Я вполне ясно донес до вас, чей это приказ. На вашем месте я бы рассматривал это, как отличную возможность, а не повинность. Но, сэр, я закончил, капитан Шеридан. Смит сурово покачал головой. В письменном виде приказ будет донесен до вашего сведения в самое ближайшее время. Бумажная бюрократия, к сожалению, неизменна. Коротко кивнув, генерал отключился, а в кабинете командира станции воцарилась гнетущая тишина. Все присутствующие напряженно обдумывали только что услышанные новости, приходя к выводу, что все веселье, похоже, только начинается. Шеридан по-прежнему стоял перед погасшим экраном, хмурясь и явно прокручивая в голове только что прошедший диалог. Генерал Смит явно хотел ему что-то донести помимо официального содержания приказа. Что-то, что он не мог сказать прямо даже по каналам командования. Что-то, это форменное безумие, всплеснул руками Гарибальди. Если они думают, что могут. Майкл, покачала головой Иванова, только не наделай глупостей. Глупостей, я не собираюсь надевать эту чертову повязку. Но ведь, нет, Сьюзан, я разгоню этот балаган ко всем чертям. Да погодите вы оба, раздраженно выдохнул Шеридан. Капитан, генерал Смит явно что-то пытался мне сообщить. Дайте пару минут тишины, пожалуйста. Начальник службы безопасности фыркнул, но вернулся на стул, скрестив руки на груди. Всем своим видом мужчина демонстрировал, что ждет первой же возможности, чтобы схватить что-нибудь тяжелое, ворваться в помещение, выделенные ночной стражи и начать причинять там добро направо и налево. Наконец, командир станции удивленно хмыкнул, подходя ближе к терминалу и запуская запись только что произошедшего разговора. Политический департамент возложил соблюдать субординацию, приказы главнокомандующего. «Гениально! Вы что-то нашли, капитан?» – подал голос доктор Франклин, отметив довольную улыбку на лице Шеридана. «Кажется, да. Генерал Смит весь разговор пытался это до нас донести, но не мог сказать прямо. Черт побери, нужно убедиться. Да в чем дело, лейтенант?» – проигнорировал вопрос женщины Джон, вместо этого требовательно посмотрев на нее. «Официальный документ этого приказа еще не пришел, не думаю, но проверю». Сьюзан нахмурилась, обошла стол капитана по кругу и, войдя в терминал под своими данными, принялась проверять входящие сообщения. «Смотрите-ка, действительно есть. Им бы такую оперативность, когда нужно согласовать премии. Значит, они готовили все сильно заранее», – пожал плечами Шеридан, вставая за спиной у женщины. «В любом случае, источник документа в самом деле политический департамент?» «Да, сэр», – кивнула лейтенант, – «завизировано президентом Кларком, но документ выпустил именно департамент». «Погодите», – с выражением озарения на лице вскинулся Франклин, – «вы хотите сказать, именно?» Шеридан щелкнул пальцами. «Политический департамент, гражданская организация, они не имеют никакого права отдавать приказы военным, к которым мы с вами, де юре, и относимся. А это значит, что их приказ о смене службы безопасности на Вавилоне 5 незаконен, что в свою очередь означает, что я могу с чистой совестью, с предвкушением в голосе оскалился Гарибальди, сломать лицо паре особенно наглых стражей, а остальных выгнать отсюда в зашей. Да, но погодите», — покачала головой Иванова. «Даже, если приказ выпущен с нарушением правил, его все еще визировал Кларк, а он-то как раз является верховным главнокомандующим. Но его приказы по военной ветви и иерархии все равно должны быть отданы в строгом соответствии с командной вертикалью. Он не может написать документ и приказать напрямую какому-нибудь сержанту на Агамемноне. Это все, конечно, замечательно», – кивнула Сьюзан, удовлетворившись ответом. «Но что мы будем делать с ночной стражей? Даже, если приказ с земли не имеет силы, что помешает им взять власть на станции самим? На этот счет у меня есть план». И после слов, сказанных генералом Смитсом, он уже не выглядит настолько безумным, каким казался пару часов назад. «Вы нас просветите?» – скептически вскинул бровь Гарибальди. «Непременно», – кивнул мужчина. «Через полчаса, в моей каюте». «И, мистер Гарибальди», – Джон улыбнулся, – «нам потребуется помощь одного из ваших людей, только так, чтобы не привлекать лишнего внимания. Вы, вроде бы, говорили, что доверяете Заку». «Через полчаса», – начальник службы безопасности коротко кивнул, разворачиваясь на каблуках и выходя из кабинета. А сам Шеридан задумался, несмотря на его слова, план все равно был той еще авантюрой. Решить вопрос с ночной стражей было половиной дела, даже удали они всех ставленников Кларка со станции, это не решало главной проблемы. самого президента Кларка. И тут одному Шеридану было уже не справиться. А генерал Хейк, как назло, не выходил на связь. Энда, и как же мы будем поддерживать порядок на Вавилоне 5, если вы выкинете отсюда стражу? Я один вижу в этом некоторую сложность, вздохнул Франклин. Через полчаса, доктор Франклин, я все расскажу, просто не хотел бы повторять по несколько раз. Как скажете, капитан, как скажете. Нет, я определенно уважаю Шеридана и генерала, с которым тот общался, как там его, Смитца, находить мельчайшие ошибки бюрократов и оборачивать всю мощь той же бюрократической машины против них самих. Это нужно уметь. И самое забавное, что ситуация с приказом, выданным не из того ведомства, может быть исправлена президентом Кларком крайне печальным для капитана Шеридана образом просто за считанные минуты. Вот только, государственные мужи очень и очень сильно не любят признавать собственные ошибки даже тогда, когда эти ошибки идут им же во вред, так что, у капитана будет достаточно времени, чтобы решить свои затруднения с неподконтрольной руководству станции ночной стражи до того, как их юридический статус будет оформлен подобающим образом, а там будет поздно что-либо менять. Единственным, что вызывало некоторую озабоченность, было принято офицером решение привлечь сородичей посла Гекара к патрулированию Вавилона 5 взамен заметно поредевшей службы безопасности. Нет, нарны с радостью окажут такую любезную услугу человеку, который был готов обходить законы собственного государства ради помощи одному из их кораблей, рискуя втянуть свою родину в войну. Но, нарны это нарны. На станции с немалым числом центавриан предоставление им права на силу может привести к несколько нежелательным последствиям. Пожалуй, моя мысль привести на Вавилон некоторое количество кустодиев будет весьма уместной. Размышляя, я неспешно прогуливался, возвращаясь обратно в свою каюту. После первой вспышки волнения, случившейся в ответ на новости о введении на части территории земного содружества военного и чрезвычайного положения, атмосфера на станции почти вернулась в обычное состояние. Нет, разумеется, за прошедшие несколько часов никто по волшебству не забыл о произошедшем. Это было бы невозможно и за несколько более долгий срок, но общее настроение разумных все же перешло от «мы все умрем», до более спокойного «заранее страшно», но пока ничего не понятно. А вот в общих зонах закала было более нервно, завсегдатай дешевых забегаловок и баров буквально облепили все общественные терминалы, по которым обычно транслировались новости или спортивные мероприятия. А по залу с крайне хмурыми лицами ходили члены службы безопасности станции и ночная стража, причем, последнее, в заметном большинстве. В отчине Гарибальди было все несколько хуже, чем он думал. «Смотрите», — раздался взволнованный голос одного из посетителей. «Они открыли огонь. Идите срочно сюда». На экране крутили выпуск свежих новостей. В данный конкретный момент изображение показывало сцену космического боя, судя по подписи в бегущей строке, происходившего где-то в окрестностях Ио. Повторяем специальный выпуск. Мы получили кадры боя, идущего между кораблями космофлота земного содружества в пространстве порта Ио. Главное судно, которое вы можете видеть на кадрах, это Александр, корабль под командованием генерала Уильяма Хейга. Вместе с двумя кораблями сопровождения они были окружены крейсерами Земли, но отказались сдаться, призывая другие подразделения земного содружества объединиться против действующего президента Кларка. Впервые после восстания на Марсе суда Содружества воюют друг с другом. На полученной записи вы можете видеть, как Экскалибур и Шварцкопф получили повреждения, что позволило мятежному генералу Хейгу скрыться. Мы будем держать вас в курсе событий, но уже сейчас происходящее можно посчитать попыткой государственного переворота, начатой группой мятежных военных против легитимного правительства. Энда, вот вам и стало спокойнее. Буквально считанные секунды вокруг царила почти звенящая тишина, а потом закол буквально взорвался от бурных аплодисментов и возгласов зрителей людей. И тут же, в лучших традициях жанра началась простая и незамысловатая кабацкая драка. Мне оставалось только покачать головой, аккуратно смещаясь к выходу из зала, через который уже вбегали члены ночной стражи, вооруженные полицейскими дубинками. Ох, лорд Баал, запыхавшийся Гарибальди почти налетел на меня в коридоре. Доброго вам дня, мистер Гарибальди, улыбаюсь, кивая. Фух, да-да, доброго. Прошу меня простить, лорд Баал, я бы с радостью остановился поговорить, но, я думаю, в Закала справится и без вашего присутствия. А, вы видели, что там происходит? Предпочел уйти, Пока не началось самое веселье, пожав плечами, я пропустил группу людей, спешащих убраться подальше от веселья. Черт побери, в таком случае, мне стоит проводить вас до безопасного места. Нам только дипломатического скандала не хватает для полного комплекта. Майкл скривился от доносившихся из-за поворота звуков, разгоравшейся драки. В этом нет особенной нужды, мистер Гарибальди, улыбаюсь, но если вы настаиваете. Настаиваю, вздохнул мужчина. Буду я там или нет, это ничего не изменит, а если вас приголубит, чисто из любви к искусству, по голове по пути к лифту, мне ваши ушастые помощницы голову оторвут. Спасибо. Видел запись с участием этих милых созданий и пары буйных морпихов, он поежился. В таком случае, улыбаюсь еще шире, уловив эмоцию самодовольства, пришедшую по сети репликаторов от подслушивавшей короны, позвольте угостить вас чашечкой чая, думаю, у вас есть полчаса времени, пока там, качнув головой, указываю назад, в сторону Закола, все утихнет. Ох, Гарибальди закатил глаза, черт с вами, от чая, как и от короткой передышки я не откажусь, иначе, боюсь, к концу дня я кого-нибудь убью, и тогда мне придется составлять кучу отчетов. Широким жестом глава службы безопасности пригласил меня следовать за собой, направляясь в сторону ближайшего лифта. Глава 62. Добрым словом, если кладешь голову в пасть льва, не стоит жаловаться, если в один прекрасный день он ее откусит. Эркюль Пуаро. Интерлюдия. Проходи, Майкл, устало кивнул Шеридан, открывая перед Гарибальди дверь своей каюты, стоило тому нажать на кнопку звонка. Мистер Алан. Гарибальди устало вздохнул, пропуская подчиненного внутрь, заходя сам. Чаепитие у лорда Барала и в самом деле несколько сгладило общую напряженность этого очень долгого дня, но оно никак не могло освободить Майкла от всех навалившихся на него проблем и сложных решений, которые он должен был принимать по их поводу. Ночная стража, дурной приказ с земли, поставивший все с ног на голову, собрание у капитана Шеридана. Он начинал думать, что работает не на космической станции, а в маленьком, но от этого не менее веселом, дурдоме имени Вавилона 5. Как там в Закола? Я видел сводку о беспорядках. Ты из-за этого задержался? Из-за чего же еще? Пожал плечами безопасник, опускаясь в одно из кресел, решив не упоминать чаепитие у посла Гаулдов. Ну так, на всякий случай. Заодно вот Зака выловил, пока его на очередное собрание стражи не утащили. Капитан, командир Иванова, доктор Франклин. Алан озадаченно переводил взгляд с одного присутствующего на другого, пытаясь прикинуть, что это вообще все значит. Шеф сказал, что у вас есть важный разговор. В свете последних изменений на станции этого можно было ожидать, но я и не подозревал, что все это проблема, мистер Алан. Джон с кривой ухмылкой вскинул бровь. Мистер Гарибальди пригласил вас сюда по моей просьбе, как одного из немногих людей, которым он доверяет на станции. Я... Нет, никаких проблем, капитан. Спасибо, шеф, кивнул он Гарибальди. Но я хотел бы узнать, ради чего я здесь. Учитывая присутствующих, я подозреваю, что тема будет весьма скользкой. Вывод был вполне логичным. Еще только идя сюда следом за начальником, Алан прокручивал в голове последние события. Приказ с земли о фактической передаче Вавилона-5 под контроль стражи упал, как снег на головы, и головы многих благополучно вскружились от новой власти и возможностей. Он только и мог, что с неприятным удивлением смотреть на изменения, происходившие с его коллегами, многих из которых он считал друзьями, и которых, как ему казалось, он успел хорошо узнать за время службы на Вавилоне. Оказалось, что ему просто казалось. Он даже начинал задумываться, что совершил большую ошибку, вообще решив присоединиться к ночной страже. Условия, в которых он работал, рабочие обязанности, которые он должен был выполнять, все это никак не могло быть компенсировано той несчастной горстью кредитов, которую ему платило правительство в качестве поощрения. И вот теперь секретное совещание в кругу старших офицеров Вавилона 5 в каюте капитана. «Как раз к этому я и собирался перейти», — кивнул Джон. «Итак, вы все прекрасно осведомлены о последних событиях дома и, как следствие, о происходящем на станции. Прежде всего, капитан внимательно посмотрел на подчиненного Гарибальди. Мистер Алан, мистер Гарибальди сказал, что вы вступили в ночную стражу только из-за дополнительной выплаты, которую эта организация обеспечивает всем своим членам. Это так? А, да, капитан, удивленно кивнул Зак. Поймите меня правильно. Жалование в службе безопасности Вавилона 5, Конечно, вполне хорошо, но, это же просто халявные деньги за обязанности, которые я и так выполняю по долгу службы. Хорошо, медленно кивнул Шеридан. Тогда, думаю, ни для кого из присутствующих здесь не будет новостью, что последний приказ, пришедший с земли, он демонстративно поднял бланк документа, лежавший рядом с ним на столе, создает одну большую проблему для всей станции и для нас с вами. Сэр, все здесь присутствующие, обвел каюту рукой капитан, кроме вас и мистера Гарибальди, являются военными. Фактически, это означает, что Вавилон 5, пусть и служит дипломатическим целям, де юре находится под командованием вооруженных сил земного содружества, со всеми вытекающими отсюда бюрократическими особенностями. Я не совсем понимаю, задумчиво посмотрел на начальника Алан. Приказ, пришедший с земли, аналогичный которому, полагаю, получило и руководство ночной стражи, был выпущен политическим департаментом, полностью гражданской организацией, и, хотя по факту она подчиняется напрямую президенту, который одновременно является верховным главнокомандующим, вертикаль командования была нарушена, что делает этот приказ незаконным. То есть, фактически, с кривой ухмылкой произнес Гарибальди, учитывая введение военного положения, двойственный статус Вавилона 5 и его военное руководство, безопасник качнул головой в сторону Шеридана. Если ночная стража попытается силой выполнить это распоряжение и, де-факто, захватить контроль над станцией, это вполне может быть истолковано, как военный мятеж, со всеми вытекающими последствиями. Юридически все несколько сложнее, покачал головой Джон, но проблемы это доставит всем нам, это уж точно. Я больше чем уверен, именно это они и попытаются сделать, вздохнул заместитель Гарибальди, качая головой. В глазах Алана проступило понимание происходящего, особенно, стоило ему вспомнить последние беседы с командиром отделения стражи на станции, его расспросы о поведении старших офицеров Вавилона, открытые сомнения в благонадежности капитана. Да, Зак совершенно не удивится, если так все и обернется. Помнится, вы обещали посвятить нас в детали вашего гениального плана по исправлению ситуации, капитан, вскинул брови Франклин. Как раз собираюсь. Я просмотрел список сотрудников, предоставленный мистером Гарибальди. Только не забывайте, что у меня не было времени составить его с абсолютной точностью, напомнил Гарибальди. Учитывая сжатые сроки, я мог кого-то упустить. Это не страшно, все равно их проверять и перепроверять всех поголовно. Так вот, список. Если мы просто уберем всех членов ночной стражи со станции, капитан посмотрел на Зака, кроме вас, мистер Алан, конечно же, мы лишимся почти 2/3 службы безопасности, и на этом можно забыть о Вавилоне 5, как о транспортном узле и дипломатическом объекте, вздохнула Иванова. При всем уважении к мистеру Гарибальди, с оставшимися силами он просто не справится с поддержанием порядка, женщина повернулась к коллеге, пожав плечами. Без обид, Майкл, ПФ, и не думал, без людей нам в самом деле крышка. Капитан прав, и это приводит нас к главному вопросу. Теперь вздохнул уже Шеридан. «Как нам эту проблему решать? У вас был план», — напомнил Франклин. «Даже два плана, если подумать», — кивнул капитан. «Во-первых, я попробую решить все адекватным путем, хотя я и не испытываю чрезмерно наивного оптимизма к происходящему, глава ночной стражи все же может прислушаться к доводам разума и отказаться выполнять заведомо незаконный приказ. Мы же, в свою очередь, повернем все так, что уже ночная стража войдет в состав службы безопасности Вавилона 5 под командованием Гарибальди, кивок в сторону скривившегося Майкла, который, в свою очередь, в более спокойном темпе проведет разъяснительную беседу с сотрудниками, возможно, проредив личный состав от излишне рьяных. Да, очень скоро о допущенной ошибке станет известно, и наверху все исправит, но у нас будет несколько дней форы, чтобы не действовать в спешке. Не сказал бы, что план идеален, скептически протянул безопасник, но не могу не признать, он вполне выполним. Если тщательно проверять всех, мы, конечно, тоже потеряем приличный процент службы безопасности, но меньший, чем при прямой конфронтации. Но что, если они упрутся? Если они упрутся, Джон скривился, будет план, и тут мне понадобится ваша помощь, мистер Алан. Моя, удивленно переспросил Зак, но, ваша, мистер Алан, кивнул Джон. Вот, что понадобится. Это заставляло задуматься, репликаторы фактически завершили изучение устройства, подкинутого варландцами на мою территорию, и результаты, как я уже сказал, заставляли задуматься. Первые предположения полностью подтверждались, использование этой технологии с добавлением некоторых уже известных репликаторам ранее вполне позволяло совершить переход не в рамках одного мира, а шагнуть, так сказать, в бок. Будет это параллельное измерение, альтернативный таймлайн или другой мир, это детали терминологии, к тому же, не поддающиеся теоретизированию без экспериментов. Но все же, некоторые аспекты вызывали сомнения даже у меня. Поставив задачу сети репликаторов скрестить ужа с ежом, в смысле, проанализировать доступный пул технологий и разработать новое устройство для перемещения из одной точки в другую, основываясь на доступных вариантах, я, в общем-то, не рассчитывал ни на какой быстрый, или просто вменяемый, результат. Все же, сами по себе, репликаторы были весьма слабо приспособлены для творческой деятельности. Однако, результат превзошел мои ожидания, и одновременно заставил задуматься. Да, используя технологии звездных врат, телепортационного устройства Асгардов, зоны перехода, великой машины и новой игрушки, было возможно создать одно устройство, включающие в компоненты из всего перечисленного и предназначенные для создания некоего подобия гиперпространственного окна, требующего просто колоссального объема энергии на свое создание, но способного переносить объекты на неподдающиеся оценке расстояния. Нет, буквально неподдающиеся оценке, репликаторы могли понять, что переход перенесет объект куда-то очень далеко, но не могли назвать координат, словно система вообще не подразумевала такое понятие, как координаты выхода. С вероятностью 87975 невозможность расчета точки выхода связана с использованием темпорального ядра великой машины, пришло озадаченное сообщение от короны, вместе со своей сестричкой просматривавшей результаты моделирования параллельно со мной. Расчет с добавлением переменной времени дает слишком большую погрешность, которую невозможно скомпенсировать, в связи с чем результат считается недостоверным и отбрасывается. Квантовая неопределенность, любопытно, соответствие известному на Земле термину не абсолютно, но значение совпадает на 83,551%, согласилась Короны. Кроме того, при переносе объекта возможны неизвестные сопутствующие эффекты, непредсказуемые последствия. Где-то я уже это слышал, но все же, признай, невольно улыбаюсь, тебе самой интересно, как это вообще может работать, а ведь оно может, и куда такой портал должен вести. Термин «портал» в вашем исполнении имеет смысловое наполнение, присущее мистическим верованиям неразвитых видов, высокомерно фыркнула Нека, но я совершенно четко слышал в поступающей от нее информации, что короны очень даже интересно. Это открывает очень большие возможности, присоединилась к обсуждению Юки, но без экспериментальной проверки сказать больше не представляется возможным. И как вы предлагаете проверять пространственный перенос без возможности просчитать, куда он будет совершен? А вопрос был действительно сложным. Начать с того, что тот же младший, конечно, был постоянно связан с сетью репликаторов, как и любой из блоков в принципе, но подпространственная связь, несмотря на все свои возможности, все же была ограничена. Так, например, я совершенно не был уверен, что возможно докричаться до репликатора, расположенного в соседней галактике, уж очень большое между ними расстояние. Но, даже если допустить, что такая связь возможна, хоть я и не проверял, подключиться аналогичным образом к разведывательному модулю, находящемуся в другом мире, будет просто невозможно. Да, в случае с вырожденным космосом или гиперпространственным переходом Асгардов, я не терял связь с сетью, находясь не здесь, равно как и в случае параллельного измерения, находившегося за варландскими вратами, но, даже в последнем случае было определенное «но», заключавшееся в поддерживаемом в открытом состоянии проходе между областями пространства, через которое и была возможна связь. Точно по тому же принципу, по которому односторонние звездные врата позволяли передавать электромагнитные сигналы связи в обоих направлениях без каких бы то ни было проблем. Здесь же, теоретически, доступные мне теперь источники энергии позволяли открыть и поддерживать даже столь энергозатратный проход. Для нового устройства потребуется на полную загрузить МНТ-реактор, что, конечно, было просто невероятным, но, тем не менее... Но репликаторы не могли просчитать результат даже в этой части. Не зная параметров точки выхода, было невозможно предсказать и параметры самого перехода, а забрасывать репликаторные модули в неизвестность. Не то, чтобы меня это сильно беспокоило, но и послужить причиной конца света в другом измерении или и вовсе мире я все-таки не хотел. А оставшиеся без постоянного контакта с сетью репликаторы вполне могли перейти на базовые инструкции, предписывающие поглощать ресурсы для восстановления оптимальной численности, ассимилировать доступные технологии и отвечать на агрессию. Впрочем, эта проблема вполне могла решиться заранее и четко прописанными инструкциями для разведчика, учитывающими, в том числе, исчезновение связи или появление агрессивных воздействий в точке выхода. Да, пожалуй, в таком варианте эксперимент был не только выполним, но и не вызывал никакого противления внутри меня. Отдельные модули репликаторов могут выполнять задачу даже в отрыве от основной сети, прокомментировала Короны. К тому же, всегда возможна отправка управляющей платформы, вроде нас с сестрой. Это может быть билет в один конец. Отправлять обладающего самосознанием репликатора было бы неправильно. Особенно, если это будет кто-то из вас двоих. Ваше поведение, как всегда, нерационально. Короны привычно проворчала в ответ на мое решение, но, как я уже какое-то время замечал за ней, по мере развития личностных матриц, после их перехода в состояние практически полноценного, если не совсем полноценного, разума, делала она это по большей степени по инерции. Потому что даже сейчас по сети от девушек пришла эмоция удовольствия от моего замечания, Короны и Юки явно было приятно осознавать, что я ценю их, как личности, а не только, как придаток сети репликаторов или свой инструмент вроде пауков-младших. В любом случае, все это было очень хорошо, размышления и обсуждения приносили пользу, но вопрос не решали. На данный момент выходило, что я имею потенциально великолепный образец технологии, открывающий просто невероятные перспективы, но не могу его использовать, просто потому, что не могу знать, как именно он сработает, что произойдет с переносимым объектом, и есть ли вообще там что-то, куда этот объект можно перенести без риска получить не транспортировку, а дезинтеграцию, например, и уж точно не имею никаких гарантий, возможно ли будет вернуться обратно в точку старта, и эта ситуация раздражала. Нет, как страховка в случае непредвиденных неприятностей, грозящих уничтожением, например, если у Лориена сорвет крышу или вдруг появится какая-то хтоническая космическая сущность, желающая пожрать все сущее КХМ, невозможность вернуться будет волновать меня в последнюю очередь, но, пока ничего столь ужасающего не предвидится даже теоретически, рисковать без веской причины было бы просто глупо. Впрочем, ладно, решено. Отдав команду на сборку прототипа нового устройства, параллельно я взялся за составление алгоритма действий для разведывательного модуля, стараясь заложить максимальную вариативность поведения, максимальную приспособляемость и живучесть, а заодно обширный набор инструкций по изучению новой области пространства. По сложности итоговый вариант будет сравним с личностными матрицами Короны и Юки, хотя и будет представлять жестко ограниченный программный код без малейшего шанса обретения сознания. Интерлюдия. Наконец-то это случилось, им дали настоящие полномочия. Пришедший с Земли приказ был просто бальзамом на сердце для Гейба Липмана, командира ночной стражи на Вавилоне 5, позволяя им навести наконец порядок на станции. Да, это значило, что ему придется выполнить огромное количество бумажной работы, вдумчиво и тщательно просматривая личные дела всех сотрудников службы безопасности, чтобы определить их благонадежность. Да, это значило, что ему, наверняка, придется вытерпеть нападки Гарибальди и, возможно, старших офицеров Вавилона, которые, что совершенно очевидно, будут весьма недовольны изменениями. Но он был готов на все это. Мужчина отложил в сторону папку с информацией на очередного потенциального подчиненного и потянулся за следующий приказ. Конечно, предписывал взять безопасность станции в свои руки сразу по его получению, но для этого было достаточно и наличествующих в настоящий момент членов стражи, даже если какую-то их часть придется заменить после проверки. И именно этой проверкой он сейчас занимался. «Сэр», заглянул в кабинет один из стражей. «Да, Майк, что-то случилось. К вам капитан Шеридан, сэр», с некоторым удивлением ответил мужчина. «И мистер Гарибальди. Вот как, что же, пусть проходит. Капитан и шеф службы безопасности. Ясно, как день, что они пришли обсуждать последние изменения. Хотя, что там обсуждать, если это приказ президента», Липман не понимал. «Но что же, если руководство станции хочет поскандалить напоследок, отвести душу, кто им запретит? Хмыкнув, Гей подложил папку обратно в стопку непросмотренных и, придав лицу внимательное и серьезное выражение, поднял глаза к входной двери, ожидая гостей. «Добрый вечер, мистер Липман», — коротко кивнул Шеридан, входя в помещение. «Добрый вечер, капитан», — встал навстречу гостю мужчина. «Мистер Гарибальди, чем обязан вашему визиту?» «Думаю, вы и сами уже поняли», — еле заметно улыбнувшись, Джон придвинул к столу стул для посетителей, опустился на него и достал из принесенной с собой папки точно такой же бланк приказа, какой лежал на столе перед начальником ночной стражи, демонстративно положив его рядом. «Полагаю, вы получили указания с земли». «Разумеется», — кивнул Гейб, переведя взгляд на недовольно цыкнувшего зубом Гарибальди, застывшего у входа, опершись на стену. «И я как раз работал с делами личного состава. Был бы очень признателен мистеру Гарибальди за содействие, все же, своих людей он знает хорошо. Это сэкономит кучу времени. Вы внимательно читали приказ, мистер Липман», — перебил его Шеридан, вскинув брови. «Что вы имеете в виду, капитан?» «Разумеется, я его читал. И, если вы видите какие-то проблемы, вам стоит. Я определенно вижу одну небольшую проблему», — снова перебил мужчину Джон. «И состоит она в том, что данный приказ незаконен». «Че что?» — Гейб нахмурился. «Это какая-то шутка? Я похож на шутника, мистер Липман. Прочитайте документ еще раз, особенно часть, касающуюся выпустившей его организации, и обратите внимание на подпись. КХМ. Я все еще не понимаю, капитан Шеридан», — медленно взял оба бланка в руки Гейб, «но я проверю, если вы правы». Мужчина положил два экземпляра приказа перед собой, смерил Гарибальди с капитаном взглядом и принялся читать. «Для начала, сверить текст указаний. Да, это были приказы, адресованные разным лицам. Один, лично ему, предписывающий принять руководство службой безопасности и так далее, а второй, аналогичный, для командира станции, передать это самое руководство». На первый взгляд все было прозрачно и понятно, но просто железобетонная уверенность капитана Шеридана, что приказ незаконен, заставляла задуматься и вчитаться в документы с куда большим вниманием. Что-то цепляло его внимание, что-то было неправильно, но почему-то у него не получалось сразу понять, в чем дело. «Насколько мне известно, вы не военный человек, мистер Липман», — произнес через несколько минут тишины Шеридан. «КХМ. Да, капитан, но, какое это имеет значение? Полагаю, именно по этой причине вы пока не увидели проблему, которую увидел я. Позволите пояснить, я слушаю». «Данные документы», — постучал Шеридан по бланкам пальцем, в очередной раз принимаясь просвещать, «выпущены политическим департаментом, то есть сугубо гражданским подразделением. Ночная стража, как организация, не входит в вооруженные силы земного содружества и, несомненно, может подчиняться данному департаменту, но вот офицерский состав Вавилона-5, включая меня и моих заместителей». Джон развел руками. «Согласно действующему уставу, требующему от меня соблюдения субординации и выполнения приказов вышестоящих офицеров, оные приказы могут быть отданы только по линии Генерального штаба Космофлота, что приводит нас к крайне сложной ситуации, учитывая статус Вавилона-5, мои полномочия и обязанности, как его командира, и введенное президентом Кларком военное положение». Капитан пристально посмотрел в глаза Липмана. «Любая попытка ночной стражи приступить к выполнению этого приказа может и должна будет рассматриваться, как вооруженный мятеж, со всеми вытекающими последствиями». «Мятеж», — вскинулся Гейб. «Что за чушь вы несете, капитан? Этот документ подписан президентом Кларком». «Президент Кларк, несомненно, является главой государства», — вздохнул Шеридан. «Так же, как и верховным главнокомандующим. Но я не зря упомянул устав и субординацию. Чтобы приказ президента Кларка был для меня законным и требующим исполнения, он должен быть передан по линии генштаба, по строгой цепочке командования. Поймите, мистер Липман», на мгновение обернувшись на продолжавшего подпирать стену Гарибальди, Шеридан наклонился ближе к собеседнику, «если я просто бездумно исполню этот документ, ко мне же первому потом придут с вопросами, на каком таком основании я допустил постороннюю организацию к организации безопасности дипломатического объекта. Если вы хотите писать огромную стопку рапортов и объяснительных, то я, нет. И это я еще не говорю о том, какой бардак начнется, если все вокруг будут просто так, по собственному желанию, нарушать установленный порядок взаимодействий». В кабинете воцарилась тишина, Шеридан давал собеседнику осмыслить услышанное, а сам Липман думал. Слова капитана звучали весьма убедительно, более того, все говорило о том, что они были правдой, и, как бы он ни относился к командиру станции, в чем бы он его ни подозревал, пока все действительно выглядело так, это ночная стража, а не офицеры Вавилона 5 будут нарушать закон. По крайней мере, если подходить к вопросу с официальной стороны, и в этом и была проблема, на одной чаше весов находился приказ президента Кларка и личные инструкции, переданные Гейбу, а на другой находилось общественное мнение, риск срыва всех планов, если действительно окажется, что документ перед ним появился на свет вследствие ошибки. «Что вы предлагаете?» – наконец произнес глава ночной стражи. «Поскольку ни вы, ни я не хотим лишнего насилия», – Шеридан посмотрел на собеседника, – «предлагаю следующий вариант решения нашего затруднения. Мы с вами направим два запроса на Землю, каждый в свою инстанцию, обращая их внимание на юридическую ошибку, допущенную при составлении приказа. А до тех пор, ночная стража формально войдет в состав службы безопасности Вавилона-5, перейдя под командование мистера Гарибальди. Так мы и ваш приказ выполним, пусть и частично, и станцию без охраны не оставим, и с уставом проблем не будет. Обещаю не слишком занудствовать в роли начальника», — криво ухмыльнулся Гарибальди. «Это необычное предложение, капитан». «Нет, в самом деле необычное. Я даже затрудняюсь что-то ответить прямо сейчас. Вы можете взвесить все за и против», — Джон развел руками, поднимаясь на ноги, «но, думаю, вы и так осознаете, что это будет лучшим вариантом. Я не допущу мятежа, уж точно не на дипломатическом объекте вроде Вавилона-5, а Земле сейчас меньше всего нужны несколько международных скандалов и очередная межзвездная война». Слова капитана Шеридана звучали убедительно, даже очень, несмотря на все вольности офицера, о которых он неоднократно думал, подмечая все мелкие нарушения и формальные поводы доложить наверх о взорвавшемся оппортунисте. В реальности командир Вавилона неоднократно оказывал заметную помощь правительству Земли, разрешая очень скользкие вопросы буквально в зародыше, не позволяя им развиться во что-то серьезное. Его можно было посчитать карьеристом, можно было ругать за излишне вольное трактование законов и уложений, но в целом, пожалуй, он был верен Земле, тем более, что был героем войны с Минбаром. Разумеется, это не значило, что все его слова стоит принимать просто на веру, как не значило и того, что ему можно слепо доверять, даже самые лучшие офицеры порой начинают творить полнейшую дичь. Однако, не укажи тот сейчас на проблему с приказами, это была бы отличная возможность для противников президента Кларка еще больше раскачивать лодку, если и не начав попытку полноценного государственного переворота, то уж устроив дипломатический скандал с участием кого-то из инопланетян точно. Это сейчас было совсем не то, что требовалось их родному миру. «Все-таки, я должен это обдумать», — стиснув зубы, признавая чужую правоту, произнес Гейб. «Что же, мистер Липман?» — Шеридан кивнул. «Обдумывайте, если требуется. Надеюсь только, что это не займет у вас слишком много времени». «Да», — спохватился капитан, уже собравшись уходить, «также я надеюсь, что до тех пор, пока вы примете свое решение, члены ночной стражи будут вести себя в соответствии с правилами станции и не станут доставлять дополнительного беспокойства мистеру Гарибальди». Развернувшись на каблуках, Шеридан покинул кабинет. Следом за капитаном вышел и Гарибальди, напоследок смерив руководителя ночной стражи внимательным взглядом вида «я слежу за тобой». Уже в коридоре Майкл догнал Джона, некоторое время идя рядом в молчании, хотя по лицу безопасника было вполне понятно, какого тот мнения о затее командира станции и вообще всем, что происходило в последнее время. «Думаете, он прислушается к доводам разума?» — уже входя в лифт, спросил Гарибальди. «Я надеюсь, что он так поступит», — дернул щекой капитан, — «но ни в малейшей степени на это не рассчитываю. Но это все равно лучше прямой конфронтации здесь и сейчас». «Сложно спорить», — вздохнул Майкл. «Главное, чтобы на Земле не решили, что проще просто заменить нас всех, не разбираясь, чья бюрократия правее». «Лорд Баал, посол Гекар», — открыв дверь каюты, «впускаю Нарна», — вопросительно вскинув бровь и поднимаясь с дивана. «Чем я могу быть полезен?» Удивительно, но посол имел весьма неуверенный внешний вид, такого за ним обычно не водилось. Нарн чаще всего был уверенным и спокойным, отпуская эмоции только в особенно сложных ситуациях вроде заседаний совета, напрямую касавшихся его народа и конфронтации с центаврианами. Что-то произошло, вряд ли, я бы знал. Прошу прощения за столь внезапный визит. Надеюсь, я не отвлек вас от важных дел, ничего такого, посол, с улыбкой приглашаю гостя садиться. Спасибо, лорд Баал, опустившись в кресло, Гекар замялся, подбирая слова. Я много думал в последнее время о ситуации вокруг нашего конфликта с центаврианами, о вашей неоценимой помощи моему народу, да и об общем положении дел в галактике тоже. И к каким же выводам вы пришли? К выводам, ни к каким, по крайней мере, пока, вздохнул Нарн. Но у меня появились вопросы. Скажите, лорд Баал, ваша помощь, почему вы это делаете? Я помню, что вы озвучивали вашу личную позицию об участии гражданского населения в войне, но, станции, это совершенно иное. Это ведь колоссальные затраты ресурсов и сил. И вы опасаетесь, понимающе киваю, что за все это придется платить, рано или поздно. В последний раз, когда я пожал чью-то руку, принимая дружбу, кивнул Гекар, через пару часов началась война. Не то, чтобы я считал эту ситуацию такой же, но, прямой вопрос рождает прямые ответы. Я могу вас понять, посол Гекар. Что же, задумчиво оглаживаю бородку, если вас беспокоит, что я могу потребовать плату за защиту ваших планет, могу успокоить, мне ничего не требуется. По крайней мере, ничего материального, можете считать это моей персональной эгоистичной прихотью. Потому что лично я считаю войну крайним методом разрешения разногласий, причем, методом самым неэффективным и несущим наибольшее количество издержек обеим сторонам. И, раз уж применение этого метода не удалось избежать, воевать должны воины. К тому же, улыбаюсь, когда в галактике бардак, он влияет не только на непосредственных участников, а я не люблю суету. Это необычный взгляд на вещи, лорд Баал, протянул Нарн. Хотя, конечно, не могу сказать, что не понимаю его. Но тогда, я просто обязан спросить еще. Конечно, киваю, я весь внимание. После неудачной атаки центавриан на Нарн, медленно начал он, я все чаще слышу среди своих соотечественников, что мы должны ответить на их жестокость, пусть и неудачную. Сейчас, когда центавр потерял значительную часть своих тяжелых кораблей, они ослабли. Да, это все еще сильное государство, возможно, превосходящее нас по возможностям, вздохнул Гекар. Да, Нарн также понес немалые потери, но, мои сородичи жаждут отмщения, и вас беспокоит, не лишатся ли ваши миры защиты, если из жертвы, склоняю голову к плечу, глядя на посла, вы станете агрессором. Нарн медленно склонил голову в жесте согласия. Энда, как говорится, добрые дела бывают наказуемы. Хотя, конечно, Гекар с каждым разом все больше меня поражает, в положительном смысле, даже теперь, пусть и не пережив страдания и разрушения родной планеты, как это произошло в оригинальной истории, он стал заметно мудрее и спокойнее, чем был 2 года назад. Он стал думать наперед, старательно избегая неразумных поступков, если у него был выбор. Понять посла было легко, в момент прямой агрессии Центавра, когда стоял буквально вопрос выживания его народа, он, не раздумывая, принял предложение помощи от чужака, как принял бы практически любой. Но теперь, когда между двумя противниками установилось шаткое перемирие, у него было время обдумать все и задать самому себе тревожащие вопросы.